Глава 52. Красотища какая! Ага. Министерство иностранных дел не просто так во дворце находилось. Когда посланники с пустошей прибыли в город Зарево, когда им показали их новые комнаты, сил сравнивать себя и империю у них не осталось. Огромный, богатый, теплый, как знойным летом дворец, впечатлял. В нем жило множество слуг, но он все равно казался просторным. Предметы мебели сами по себе были объектом искусства. Что уж говорить за картины, за статуи, которые подпирали свод или держали огромную лестницу. Оружие на стене, которым даже самые отважные воины племени сочли бы за честь владеть, здесь было просто частью всего окружения. В империи не пользовались таким. Здесь оно просто пылилось, но все равно приковывало взгляд, вызывало желание. «Его Величество готов встретить вас!» Высокая девушка проводила экскурсию по двору, чтобы просто помочь гостям скоротать время. А затем, когда император уладил свои дела, послов вызвали в тронный зал. Они прибыли сюда гордыми членами самого большого, самого мощного племени на всех пустошах. Но теперь, видя все это, осознавая то, где они, смелости в юном сыне вождя не осталось. Он чувствовал себя маленьким, едва ли не жалким. «Когда войдете, вы сможете колени не преклонять», — пояснил им сопровождающий. «Однако представиться, опустив голову, вы обязаны». «Понял вас», — кивнул молодой воин, обучаясь придворному этикету. Ему рассказывали, как вести себя с императором, и он был не против. Может быть, раньше и был бы, но теперь нет. Высокая дверь в тронный зал отворилась. Огромная просторная комната предстала перед послами, в центре которой стоял трон вождя. Императора, который только что захватил всю западную часть континента. Который управлял и людьми, и богами, всем на этой земле. «Здравствуйте, Ваше Величество!» – послушно поклонился молодой воин, даже чуть ниже, чем было положено. «Меня зовут Азул, первый сын вождя племени Шахрам. Позвольте мне принести вам свои поздравления в связи с вашей недавней победой». В ответ на это человек на троне ответил невнятным кивком. Так как послы уже подняли свои головы, то им показалось, будто его величество сейчас очень зол. «Прошу прощения, если обидел вас», – забеспокоился юный воин. «Понимаю, вместо меня тут должен был присутствовать мой отец, но...» «Ох!» – внезапно заговорил император, оборвав его. «Кажется, мое поведение вас смутило», – проговорил он. «Я рад приветствовать вас в своем городе». Недовольное и задумчивое лицо императора сменилось дружелюбной улыбкой. «Мы с вашим племенем давние друзья. Рад, что вы прибыли», — продолжал он. «Просто я слегка удивлен». Азул слегка улыбнулся. «Моя сестра, Серебряная Луна, сейчас проходит обряд посвящения», — сказал он. «Она готовится стать новым главой нашего племени, и этот день наступит уже этой осенью». «Вот как?» – сказал император. «Кажется, этот обряд занимает весьма много времени. Последнее время, если кто-то и приходил с пустошей, то простые торговцы». После знакомства с Роханом, леди Серебряная Луна каждое лето ездила в город Зарево, но недавно эта традиция оборвалась. «Это большое событие», – кивнул первый сын. «День очень важный для всех нас». На последнем слове он сделал особый акцент. «Значит, вы прибыли именно из-за этого?» «Ваше Величество верно мыслит», — кивнул Азул. Он подвел разговор к нужному, но сказать то, что должно, не находил сил. «Наверное, вам требуется присутствие императорского посла, правильно?» «Да», — молодой воин сухо сглотнул. Как и ожидалось от правителя столь могучей страны, он тут же понял намерения этих посланников и даже помог им озвучить их. «Если в момент, когда Серебряная Луна сменит отца, займет пост вождя своего племени, там будут послы из империи, то это придаст ей, да и всем им, такой страшный вес, что никто вокруг не сможет больше противиться их влиянию. Племя Шахран станет единственным, кто пользуется властью таких могучих соседей, прибывших поздравить их нового вождя. Положение Серебряной Луны станет незыблемым». «Есть ли какая-то проблема, о которой я должен знать?» Нахмурился император, снова заставляя молодого человека перед ним обливаться холодным потом. «Если им нужна поддержка империи, то есть и проблема, которую они намерены решить вот таким способом». Проницательность этого человека была ужасающей. «Восточные племена, кажется, тоже сотрудничают с людьми», – заговорил Азур. «Те земли почти не подконтрольны нам. Дорога туда слишком длинная. Однако мы получаем странные донесения». Он немного помедлил. «Рассказы идут, что в пустоши пришла новая сила», – проговорил он. «И все племена с тех окраин начали подготовку к войне». Для империи это были не очень приятные новости. По сути, их союзники заявляли, что в пустошах вот-вот может начаться какая-то суматоха, и они хотят использовать власть императора, чтобы сплотить вокруг себя всех, кого смогут. «Странная сила, которая влияет на ваш народ», – проговорил император, задумавшись о чем-то своем. Послы не смели мешать ему. «Я вспомнил кое о чем», – сказал он спустя минуту раздумий. «Причина, по которой Рохан хотел встретиться с этим племенем, как раз и заключалась в этой странной тени, которая нависла над ними со стороны пустошей. Огромный змей, упавший на гору рядом с его страной. Племя Фиф, вынужденное мигрировать в город Зарево. Племя Рыгли, которое вступило в ожесточенную схватку с его моряками. И человек, который, если судить по обрывкам фраз, сказал Рыгли, что Великий Пепел вернется». «Это...» Азул услышал рассказ императора про те события и был так шокирован, что едва шаг назад не ступил. Все его воины, даже советник при нем, были встревожены. «Мы не знали об этом», — сказал сын вождя. Слова императора объясняли, почему племя Фив живет в городе. Оказывается, они не просто прилетели сюда. Они были согнаны с собственного гнездовья каким-то огромным чудовищем. «У вас там действительно что-то случилось?» — нахмурился император. «Там что-то происходило. Что-то, что требовало его участия». «Простите, что не оправдали ожиданий», — горько склонил голову сын вождя. «Они-то переговоры вели как самое сильное племя, а на деле не только ответы на вопросы дать не сумели, но и контролем за собственной территорией похвастаться не могли». «Мы будем присутствовать», — громко сказал император. Посланники подняли головы. «Когда настанет день, и твоя старшая сестра станет новым вождем», — проговорил он, — «империя будет тому свидетелем». Радость возникла на лице всех посланников. «Благодарим вас, ваше величество!» В какой-то момент им казалось, что достигнуть своей цели будет ужасно трудно, однако император на самом деле ценил их. Он был готов вмешаться в дела пустоши, оказав им поддержку. Но они все же недооценили Рохана даже сейчас. «Когда прибудет нужное время, я снова прибуду, чтобы сопроводить ваших посланников», — искренне поклонился Азул. «Не будет посланников», — хмыкнул Рохан, в очередной раз огорошив своих союзников. «Когда снова по осени прибудешь сюда, ты станешь сопровождать меня», — проговорил он громко. «Я лично буду присутствовать на церемонии», — сказал император, любуясь глупыми лицами перед ним. «Это были такие новости». Уже осенью племя Шахрам сменит правителя. Новый вождь примет от отца символ власти, и рядом со всеми вождями других племен будет стоять император Великого Света. Он будет свидетелем этих событий. Он будет присутствовать там сам. Лично.